Паша оценил ситуацию. Деньги потеряны, но поезд с ним, ему этого хватит. До берега километров 10, далековато. Без лодки добраться будет очень сложно. Правда, о лодке он высунулся за дверь и тут же снова спрятался, можно забыть. Ее при таком огне ни за что не спустить. Остается одно – прыгать за борт. «За мной!» – скомандовал Паша. Выскочил на палубу и побежал на корму. Спину и затылок пекло так, что хотелось немедленно броситься в воду. Потап так и сделал. Было слышно, как он с криком перевалился через борт. Следом за ним прыгнул Чилим. «Суки!» – выругался Паша, злясь на то, что ему одному приходится думать за всех. Забежав за настройки и укрывшись от огня, он перевел дух, огляделся, увидел спасательный круг. Один, второй. Нужен еще один. Отыскав третий круг, он скинул их в воду, после чего немедленно ни секунды прыгнул сам. Пламя жгло так, что трещали волосы. Еще перепрыгивая через борт, он краем глаза заметил метрах в 200 от корабля хорошо знакомый ему плот. Уже был поднят парус. Плот, подгоняемый свежим ветром, уплывал прочь. Вынырнув, Паша снова взглянул на плот. Можно ли его догнать? Да, но что это даст? Подплыви поближе, и тебе просто раскроят голову топором. Оглядевшись, он подплыл к ближайшему спасательному кругу. Поднырнул под него. Вынырнув, увидел рядом Чилима. Тому достался второй круг. Чуть в стороне, растерянно озираясь, плавал Потап. «Болван!» – процедил Паша, раздраженно глядя на него. «Лови круг, пока не уплыл». Услышав его, Потап наконец увидел третий круг. Быстро поплыл к нему, уцепился. В это мгновение на судне взорвался второй бак. К небу взметнулся еще один столб пламени. Взглянув на огненные клубы, Потап торопливо поплыл к приятелям, толкая спасательный круг перед собой. Догнать их ему удалось не сразу. Паша и Чилим стремились подальше отплыть от пылающего судна. Остановились они лишь, оказавшись в паре сотен метров от него. «Может быть, не утонет?» – робко предположил Чилим, глядя на горящее судно. «Выгорит и потухнет. Корпус весь из металла. Что ему будет?» Паша хмуро смотрел на пылающий танкер. Ему было совершенно ясно, что судно для них потеряно. Даже если оно останется на плаву, а им удастся дождаться, пока оно остынет, и забраться на него, то что это им даст? Там не будет ни еды, ни воды. Оглядевшись, Паша попытался понять, где находится берег, но не смог этого сделать. Значит, придется ждать рассвета. «Будем ждать утра», — холодно сказал он. Все, что им оставалось, это держаться рядом и наблюдать за горящим судном. Часа через 2, несмотря на то, что пламя уже заметно поубавилось, танкер начал крениться. Это означало, что в корпус поступает вода. Спустя еще полчаса он заметно осел кормой. Потом медленно завалился на бок и опрокинулся, поднимая клубы пара. «Тонет», — выдохнул Чилим. Танкер затонул минут через 15. Паша тихо выругался. Уж очень глупо все произошло. Ну что ему стоило убить Алексея, пока это можно было сделать? Тогда бы сейчас не было никаких проблем. Но пожалел его и ребенка. Оставил жить. И вот результат. Несмотря на свою злость, Паша все же осознавал, что не совсем честен с собою. Да, он не стал убивать Алексея, но сделал это совсем не из жалости к нему или ребенку. Хотел, чтобы его враг как следует помучился. Что может быть для мужика страшнее, чем осознание того, что его баба сейчас в чужих руках? И сделал ведь все правильно. Но кто мог знать, что придется ремонтировать двигатели? Ему просто не повезло. Эта ночь была самой длинной ночью в его жизни. Несмотря на то, что все последние дни солнце стояло почти в зените, вода так и не успела толком прогреться, не было холодно. Пару раз Паша все же начинал дремать, но тут же просыпался. Стоило заснуть, и он начинал тонуть, выскальзывая из круга. Возможно, виной тому был тяжелый пояс. Приятели тоже чувствовали себя не лучше. За ночь Паша не раз слышал тихую ругль Челима и всхлипывание Потапа. И, наконец, пришло долгожданное утро. Солнце поднималось все выше. Вскоре удалось разглядеть берег. До него было не меньше 10 километров. «Надо плыть», — заявил Паша, лязгая зубами от холода. «Вперед!» Это было трудное путешествие. До те часы, что они плыли, Паша не один раз проклял того, по чьей вине они оказались в этой ситуации. «Ничего, они еще встретятся. Он всегда платит по счетам. Зубами перегрызет глотку этому гаду». То, что издали выглядело как берег, на деле оказался затопленным лесом. Оставалось надеяться, что где-то там, в его глубине, все-таки есть незатопленные участки. Иначе им просто не выжить. Здесь у леса течение было гораздо слабее. Им удалось заплыть в небольшую заводь. Немного отдохнув, они поплыли дальше, выбирая свободные от деревьев участки. Но прошло еще не меньше часа, прежде чем под ногами наконец-то появилось дно. Первым его ощутил Челим. «Дно, пацаны!» – завопил он. «Дно!» 10 минут спустя все трое уже брели по пояс в воде, неся с собой спасательные круги. Еще не были уверены в том, что впереди есть суша. Но их тревоги оказались напрасными. Сначала они увидели один крохотный островок, затем второй, гораздо больше первого. «Земля!» – облегченно выдохнул Паша. Шатаясь, он вышел на берег, бросил круг и рухнул на траву. Устало перевернулся на спину. Выбрались. Рядом без сил упал Челим. Следом на берег на четвереньках выполз Потап. По его лицу текли слезы. Они провели на этом островке почти 3 часа, согреваясь на солнце. Но жажда и голод погнали их дальше. Какое-то время им еще пришлось пробиваться от островка к островку. Но вскоре, в очередной раз, выйдя на берег, они поняли, что достигли цели. «Кажется, все», — устало произнес Паша. «Это берег». Очень хотелось пить. Если бы не жажда, Паша предпочел бы заночевать прямо здесь. Но из-за отсутствия воды, передохнув, им пришлось идти дальше. Наверное, самое плохое для них было позади. Паша поверил в это, когда они наткнулись на неглубокий овраг с текущим по его дну ручьем. На их счастье, вода оказалась пресная. Заночевали прямо у оврага и уже утром отправились дальше, рассчитывая выйти к какому-нибудь жилью. Вокруг было довольно много живности, но и поймать ее не удавалось. «Вот тварь!» — выргулся Челим, когда от них в очередной раз удрал заяц. «Кругом жратва, а мы голодные». К полудню они неожиданно вышли в пустынной автостраде. «Опа!» — протянул Челим. «Дорога! Сейчас бы еще тачку какую-нибудь тормознуть». «Куда пойдем?» — спросил Потап, ставший заикаться после того, как получил топором в лоб. «Вперед!» — сухо ответил Паша. Трасса была пустынной. Шагая по асфальту, Паша хмуро думал о том, что делать с поясом. Было очень опасно носить его на себе. Никогда не знаешь, на кого нарвешься. Так прошло 10 минут. 20. Наконец Паша остановился. «Живот крутит», — пояснил он. «Не стоило эти ягоды жрать. Подождите меня». Он сошел в лес, убедившись, что его никто не видит. Нашел удобное место. Подобрал подходящий сучок. Аккуратно вырвав пласт дерна, выкопал ямку. Потом снял пояс. Его снова охватили сомнения. «Может, не стоит?» Расстегнув молнию, он открыл один из кармашков. Вынул горсть золотых червонцев. Подумав, сунул в карман 5 штук. Могут пригодиться. Снова застегнув молнию, спрятал пояс в ямку, присыпал землей. Тщательно прижав, уложил сверху дерн, поправил траву. Критически оглядел. Нормально. Никто не заметит. Да и людей здесь сейчас нет. Выйдя из леса, он демонстративно одернул рубашку. Запомнил номер на километровом столбике. Понадобится, он всегда вернется и заберет свои сокровища. «Вперед!» – коротко скомандовал он. Дорога была все так же пустынна. Тем не менее, к исходу часа, позади послышался шум. Паша обернулся. Их нагоняли три джипа. Машины шли на приличной скорости, прямо посередине дороги. «Крутые тачки», – произнес Челим, глядя на приближающиеся джипы. «Тормознем?» Останавливать машины не пришлось. Подъехав ближе, они сбросили скорость и остановились. Из них вылезли четверо вооруженных калашниковыми парней. «Кто такие?» – спросил один из парней. Лысый верзила, золотой серьгой в ухе, держа палец на курке автомата. «Свои, братва!» – отозвался Паша, выйдя вперед. «Подбросьте куда-нибудь. Лучше туда, где можно пожрать». Несколько секунд парень с серьгой в ухе внимательно изучал всю троицу. От его взгляда не укрылись дорогие часы на руке у Паши. Наконец он опустил автомат. «Садитесь. По одному в машину». Паша сел в машину к лысому парню, занявшему место рядом с водителем. Джипы тут же резво взяли с места. Паша ощутимо вдавило в сиденье. Дорога заняла около часа. За это время Паше удалось разговорить Серьгу. Так представился его новый знакомый. По словам Серьги, они состояли в команде губернатора. Правда, из разговора Паша понял, что губернатор Дмитрий Куликов, он же Дима Кулик, он же просто ДК, был самым обычным уголовником. После того, как начался хаос и всеобщее бегство, люди старались спасти от землетрясений и наступающей с севера воды. Кулик понял, что пришло его время. Обладая авторитетом в уголовной среде, он быстро сколотил банду. Лежащая в развалинах голодная Пенза его не привлекала, поэтому он и его люди разместились в одном из пригородных санаториев. Построенный из оцилиндрованных бревен, санаторный комплекс почти не пострадал от землетрясений, что и предопределило выбор. Разместившись и обустроившись на новом месте, Кулик железной рукой начал наводить в области свои порядки. Одной из первых его операций стал захват армейского склада. Именно этот набег позволил Кулику вооружить своих людей. Автоматы, пистолеты, гранаты, практически неограниченный запас патронов. Вооружившись, банда Кулика стала напоминать маленькую армию. Разумеется, эту армию надо было кормить. Продуктовые склады к этому времени были уже разграблены. Находить еду почти для полсотни человек стало серьезной проблемой. Именно тогда Кулику и пришла гениальная идея – объявить себя губернатором и обложить все деревни и села области продуктовым налогом. С захватом власти не возникло никаких проблем. Из-за хаоса и всеобщего бегства в области не осталось сил, способных оказать ему какое-то серьезное сопротивление. Наведавшись в администрацию области, разместившуюся в одном из уцелевших зданий города, люди Кулика разоружили немногочисленную охрану, после чего ДК поднялся на второй этаж и лично побеседовал с исполняющим обязанности губернатора. Поставленный перед выбором признать новую власть или получить пулю в голову, чиновник благоразумно выбрал первое. Так Кулик стал губернатором. Уже через несколько дней его люди начали планомерно объезжать деревни и села области, сообщая населению о новой власти и оставляя своих комиссаров. В большинстве случаев люди молча принимали новую власть. Уж очень внушительно выглядели вооруженные автоматом гости. Изредка кто-то осмеливался выразить недовольство. Таких просто расстреливали, тут же, на глазах у всех. Спорить после этого уже никто не решался. К тому времени, как машины приехали на базу, так Серьга и его люди называли бывший санаторный комплекс, Паша уже точно знал, что останется в банде Кулика. Лучшее место для нового старта подыскать было трудно. Отнеслись к новичкам неплохо, накормили, напоили. Выделили комнату в одном из домиков. Шел уже 20:00 вечера, когда всех троих наконец-то позвал на аудиенцию к ДК. Куликов оказался невысоким мужчина лет 40, лысоватым, бородатым, с пристальным цепким взглядом. Была в этом взгляде какая-то сумасшедшинка. Встретившись с ДК взглядом, Паша понял, что с этим человеком нельзя допускать просчетов. Разговор оказался коротким. Кульгих расспросил, кто они и откуда. Паша вкратце описал их путешествие. Затем подарил своему новому боссу все 5 золотых монет, попросив считать это золото их вкладом в общее дело. Кулик принял монеты вполне благосклонно. Подарок оказался к месту. Оценив деловые качества Паши, ДК сразу же назначил его смотрящим в одну из создаваемых бригад. Оба остались довольны встречей. Тем не менее, Паша совершенно точно знал, что не будет горбатиться на Кулика слишком долго. Подобного же мнения придерживался и Челим. «Не нравится он мне», — заявил Челим, когда они вернулись в свою комнату. «Какой-то он скользкий и взгляд обкуренный». «Да ничего», — успокоил его Паша. «Поживем немного, осмотримся. Ну а там будет видно». К тому, что новичка сразу назначили на столь престижный пост, многие старички отнеслись неоднозначно. Но Паша, умевший ставить людей на место, быстро заставил замолчать недовольных. В итоге даже самые ретивые скептики были вынуждены признать, что должность свою Паша занял по праву. В подчинение смотрящего входили человек 10 бойцов и комиссары, люди, назначаемые в попадающие под власть банды населения. Чем больше комиссаров и, соответственно, населений находилось под началом смотрящего, тем больше была его власть. Первые же 10 дней работы новой бригады показали, что с выбором нового смотрящего Кулик не ошибся. Паша правил железной рукой, при этом не крысятничал, исправно сдавая все найденные ценности. Об этом Кулику докладывал один из бойцов новой бригады, являвшийся одновременно осведомителем. О том, что у него в бригаде стукач, Паша догадывался. Было бы странно, если бы такого бы не оказалось. Он даже подозревал, кто это, но пока решил оставить все как есть. Сейчас ему было нужно завоевать авторитет в банде и быть на хорошем счету у ДК. При этом соблюсти меру, если он начнет проявлять себя чересчур хорошо, Кулик может разглядеть в нем конкурента, чего Паша всячески хотел избежать. Обладая цепким умом, он намеренно не демонстрировал всех своих способностей, предпочитая быть в глазах Кулика хорошим, преданным исполнителем и не более этого. И это ему удалось. Губернатор был вполне доволен новым смотрящим и даже не подозревал о том, чем для него могло обернуться появление в банде этого рослого крепкого человека. Лежа за забором, Алексей боялся пошевельнуться. Не за себя опасался, за Ольгу и Сергея. Он хорошо понимал, что без него им придется очень трудно. Притаившийся рядом Михаил тоже не шевелился. Какое-то время бандиты переговаривались. Затем послышались хлопки дверец, мягкое урчание мотора. Но еще не меньше минуты после того, как машина уехала вниз по улице, Алексей не решался поднять голову. «Кажется, уехали», — облегченно выдохнул Михаил. «Кто они? Как думаешь?» Алексей ответил не сразу. «Я знаю одного из них. Того, что в кожанке», — наконец произнес он. «Помнишь, я тебе рассказывал о человеке, оставившем мне этот шрам? Так это именно он. Я не знаю, как он здесь оказался, но ничего хорошего это нам не сулит». «Они тебя ищут?» — в голосе Михаила мелькнул страх. «Не думаю», — покачал головой Алексей. «Но лучше нам с ними не встречаться. Где-то укрыться надо, пока они не уедут». Он встал, огляделся, взял рюкзак и пошел к дверям дома. Дверь оказалась заперта изнутри. На стуки просьбу впустить никто не отозвался. Пришлось спрятаться в сарае. Впрочем, не прошло и 10 минут, как дверь сарая приоткрылась. Показалась вихрастая мальчишечья голова. «Вам здесь нельзя оставаться», — сказал парнишка. «Если вас найдут, то убьют и вас, и нас. Идите за мной, я вас спрячу». Идти оказалось недалеко. Метрах в 10 у грядок с огурцами, под старыми тепличными рамами, оказался замаскированный вход в погреб. Отодвинув раму, паренек, ему было лет 15, взглянул на незваных гостей. «Лезьте сюда, я скажу, когда они уедут. Быстрее». Алексею очень не хотелось лезть в погреб. Тем не менее, пришлось поверить пареньку на слово. Оба спустились в погреб. Над головой закрылась тяжелая крышка. Было слышно, как паренек возвращает на место тепличные рамы. Затем все стихло.